19 июля 1941 года, когда войска противника вышли к западным границам Орловской области, исполком областного совета депутатов трудящихся принял решение о порядке эвакуации населения в военное время. С этой целью он санкционировал образование областного совета по эвакуации. В связи с тем, что территория Орловской области на 2 года стала ареной ожесточенных боев и линия фронта неоднократно перемещалась на восток и обратно, на Орловский областной совет и райисполкомы легла основная нагрузка по перемещению огромного количества семей рабочих и колхозников из прифронтовой зоны. В сентябре 1941 года эвакуация материальных ценностей предприятий и их работников из Орловской области была в основном закончена. Необходимо отметить, что эвакуационные мероприятия проводились в условиях постоянных налетов вражеской авиации. Часто не хватало железнодорожного подвижного состава. Но благодаря повседневному и твердому руководству эвакуации со стороны советских и партийных органов области все делалось без паники. Известно, что в январе-марте 1942 года фронт стабилизировался к северо-востоку и востоку от Орла, и Бюро обкома ВКПБ и Орловский областной совет 3 апреля 1942 года приняли постановление об эвакуации населения из прифронтовой полосы. Секретари райкома ВКПБ и председатели исполкомов райсоветов Мценского, Новосильского, Залегощенского, Верховского, Русско-Бродского, Дросковского, Колпнянского, Ливенского и Должанского районов должны были в соответствии с этим постановлением организовать эвакуацию населения своих районов из прифронтовой зоны вместе с продовольственными запасами и необходимым домашним имуществом в неоккупированные деревни своего района и в ближайшие соседние районы. Органы власти Орловской области информировали вышестоящие инстанции о проведенной работе. В соответствии с постановлением ГКО от 10 июля 1942 года по состоянию на 24 июля 1942 года отгружен другие области 3541 вагон, в том числе хлеба, фуража и крупы 686 вагонов, 10970 тонн оборудования промышленности, материалов и других ценностей 729 вагонов, оборудования и материалов железнодорожного транспорта 648 вагонов, кож товаров и кож сырья 60 вагонов, спирта и вина 40 вагонов, бумаги 20 вагонов, рабочих и служащих промышленных предприятий, железнодорожного транспорта, учащихся и другого населения 1358 вагонов, 54320 человек. Учитывая желания и запросы колхозников и колхозниц, рабочих и служащих прифронтовых районов о переселении их в более безопасные места от линии фронта, говорилось в совместном постановлении номер 572 от 30.06.1942 года, облсполком и бюро Орловского обкома ВКПБ решили организовать переселение колхозников, рабочих и служащих со всем общественным и личным имуществом из населенных пунктов, входящих в 30-километровую зону от линии фронта Должанского, Никольского Ливенского, Русско-Бродского, Верховского, Новосильского, Корсаковского, Новодеревеньковского, Краснозоринского районов. Только из наиболее густонаселенных районов Орловской области в соседние районы подлежало переселению около 160 тысяч человек. Эта грандиозная работа по перемещению жителей из одних районов в другие, а затем обратно, требовала повышенного и пристального внимания управляющих органов всех уровней. И эта работа была возложена и проводилась в основном под патронажем горрайисполкомов. С этой целью в городе Орле, а также в каждом из районов Орловской области, были созданы комиссии по оказанию помощи эвакуированным гражданам. Возглавлял комиссию зампредседателя исполкома горсовета, райсовета. Все сметы по расходам на эвакуацию утверждались исполкомом областного совета депутатов трудящихся. За годы войны из зоны боевых действий было эвакуировано в общей сложности население 22 районов, 5 городов численностью 959 697 человек. С учетом эвакуации членов семей рабочих и служащих городов, женщин и детей, а также всех детских домов, детских садов и интернатов, переселению в восточные области России подверглось более 1 миллиона человек, проживающих в Орловской области. Важность проблемы эвакуации подтверждает то обстоятельство, что этот вопрос находился под пристальным вниманием Государственного комитета обороны. Как потом выяснилось, именно быстрая и четкая организация эвакуации всего промышленно-производственного потенциала страны с запада на восток, на которую никак не рассчитывало немецкое верховное командование, была одной из главных причин, повлиявших на исход войны в пользу страны Советов. В условиях внезапно начавшейся войны сразу же встал вопрос о мобилизации военнообязанных для создания оперативных и стратегических резервов. Мобилизационные ресурсы области были огромны. На территории области до оккупации проживало 650 тысяч 686 мужчин призывного возраста, причем более 97% русской национальности. До оккупации районные и городские военные комиссариаты успели призвать в ряды Красной Армии только часть резервистов старшего возраста. Еще около 500 000 мужчин осталось на оккупированной территории, а это около 50 полнокровных дивизий, которых не досчиталась Красная Армия. Часть мобилизационного ресурса стала базой для организации широкого партизанского движения. Во время оккупации Орловской области немецкое командование старалось вывести в Германию все трудоспособное население и в первую очередь молодежь призывного возраста. Сразу же после освобождения большей части районов области, зимой и летом 1943 года, когда советские войска особенно остро нуждались в пополнении, в ряды Красной Армии были призваны мужчины 1895-1925 годов рождения. Можно сказать, что это был в какой-то мере непредусмотренный резерв, которым воспользовалось Главное управление формирований Красной Армии. Большую помощь частям нашей действующей армии в деле организации изготовления на предприятиях городов военной продукции, средств вооружения, взрывчатых веществ и боеприпасов, обмундирования оказывали советские руководящие органы города Орла и области. Особое внимание комитеты обороны обращали на производство средств борьбы с танками противника. Уже перед самой эвакуацией заводы «Орла», «Ливен», «Ельца» по заданию военного совета Орловского военного округа вдвое увеличили производство военной продукции. Здесь выпускались легкие танки, зенитные установки, минометы, бронепоезда, бронеплощадки, бронеавтомобили, снаряды, мины, гранаты и другое вооружение. Так директор машиностроительного завода номер 9 города Орла товарищ Спиридонов в докладной записке секретарю обкома ВКПБ извещал, что в августе, наряду с выпуском минометов, запасных частей к танкам, авиабомб наладил производство 45-миллиметровых противотанковых снарядов. В августе 80 тысяч, а в сентябре 200 тысяч штук.